Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем. Сражение началось, и потери этих трех часов, вот тех самых, когда император, желая все делать по правилам, ожидал, чтобы просохло поле, так вот потери этих трех часов погубила нас. Войска с левого фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы услышали три восхищенных возгласа, которые поневоле вырвались у защитников. Они все еще держались, а корпус Дерлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций. Но тут, на чем мы с вами прервались, наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас. Император смотрел в подзорную трубу на крайний левый фланг английских позиций. Вдруг он повернулся к герцогу Далматийскому, или попросту Сульту, как мы, солдаты, предпочитали его называть. «Что это там, маршал?» — спросил он. Все мы посмотрели в ту сторону, одни в подзорные трубы, другие просто приставив к глазам ладонь. Там был густой лес, за ним длинный голый склон, а дальше снова лес. На открытом пространстве между двумя лесами виднелось что-то темное, похожее на тень движущегося облака. «По-моему, это стадо, Ваше Величество», — ответил Сульт. В тот же миг среди этой темной тени что-то быстро сверкнуло. «Это маршал Груши», — сказал император и отнял от глаз подзорную трубу. «Теперь англичане окончательно погибли. Они у меня в кулаке. Им не уйти». Он нагляделся и остановил взгляд на мне. «А, вот он, король гонцов», — сказал он. «Под вами хороший конь, полковник Жерар». Подо мной была моя любимая фиалка, гордость всей бригады. Я так и сказал императору. «Тогда скачите во весь опор к маршалу Груши. Видите, вон его войска. Скажите, чтобы он напал на англичан с левого фланга и с тыла, а я ударю с фронта. Вместе мы их разделаем. Ни один живым не уйдет». Я отдал честь и, не сказав ни слова, поскакал, а сердце у меня так и прыгало от радости, что на меня возложили столь ответственное поручение. Я посмотрел на длинную сплошную красно-синюю линию, маячившую сквозь пороховой дым, и на скаку погрозил ей кулаком. «Мы их раздавим, мы их разделаем, ни один живым не уйдет», — так сказал император, и я, Этьен Жерар, должен претворить его слова в дело. Мне не терпелось поскорее добраться до маршала, и я подумал, не прорваться ли напрямик через левый фланг англичан. Мне приходилось совершать и более дерзкие дела, и выходить целым и невредимым, но я подумал, что если мой замысел не удастся, и меня убьют или возьмут в плен, донесение не будет доставлено, и планы императора рухнут. Поэтому я проехал мимо нашей кавалерии, мимо егерей, улан, гвардейцев, карабинеров, конных гренадеров и, наконец, мимо своих дьяволов, которые проводили меня прощальными взглядами. За кавалерией стояла старая гвардия. 12 полков. Все как на подбор ветераны многих сражений, суровые и решительные, в длинных синих шинелях и высоких медвежьих шапках, с которых были сняты плюмажи. На спине у каждого был кожаный ранец, все надели синие с белым парадные мундиры, чтобы на завтра войти в них в Брюссель. Проезжая мимо них, я думал, что эти люди никогда не знали поражения, и при виде их обветренных лиц и строгой спокойной осанки, я сказал себе, что они никогда и не будут разбиты, Господи. Я не подозревал о том, что произойдет всего через несколько часов». Справа от старой гвардии стояли молодые гвардейцы и шестой корпус Лобо, а на крайнем левом фланге растянулись уланы Жекино и гусары Марбо. Все эти войска ничего не знали о корпусе, приближавшемся к ним через лес. Внимание их было поглощено сражением, которое разворачивалось слева от них. Более сотни пушек гремело с каждой стороны. Грохот стоял ужасный. Из всех сражений, в каких мне довелось участвовать, не наберется и полдюжины таких бурных. Я оглянулся через плечо и увидел две бригады кирасиров, английскую и французскую, а она катилась вниз по склону, и клинки сверкали, как грозовые молнии. Как хотелось мне повернуть фиалку и повести гусар в гущу битвы! Ах, что это было за зрелище! Этьен Жерар едет, повернувшись спиной, к горячей схватке между кавалеристами. Но долг есть долг. И я проехал мимо конных дозорных Марбо к лесу, оставив слева деревню Фишермон. Передо мной был большой лес, почти сплошь дубовый, который назывался Парижским, и через него вели узкие тропки. Доехав до леса, я остановился и прислушался, но из его мрачной глубины не донеслось ни звука трубы, ни стука колес, ни топота копыт, которые возвестили бы о продвижении большой колонны, хотя я своими глазами видел, как она двигалась к этому лесу. Позади меня кипело сражение, а впереди все было тихо, как в могиле, уже готовый для стольких храбрецов. Ветки сомкнулись у меня над головой, закрыв солнце, и густой запах прели поднимался от влажной земли. Несколько миль я проскакал таким галопом, на какой немногие решились бы, когда внизу торчат корни, а над головой ветки. И вот, наконец, я увидел авангард грушей. Отдельные отряды гусар проехали по обе стороны от меня среди деревьев. Я услышал в отдалении бой барабана и тихий глухой шум, какой издает армия на марше. В любой миг я мог встретить штаб и передать приказ лично Груши, так как знал, что при таком переходе маршал Франции, несомненно, едет в авангарде своей армии. Вдруг лес поредел, и я обрадовался, поняв, что он кончается. Теперь-то я увижу всю армию и найду маршала. На опушке, куда сходятся тропы, стояла маленькая харчевня. В таких обычно пьют вино лесорубы и возчики. Я придержал коня у двери харчевни и огляделся. В нескольких милях впереди я увидел второй лес. Сен-Ламберский, откуда выходили войска, когда их заметил император. Нетрудно было понять, однако, почему они так долго не могли достичь второго леса, ведь путь им преграждало глубокое Ланское ущелье. Ну, здесь мы остановимся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.